Глава 21. Гудермес. 2 июля 2000 года, 14:33. Разыскиваются правоохранительными органами за... И дальше длинный список всяких ужасов, на какие только способен род человеческий. А это вообще хоть как-то помогает? У Пастухова был усталый голос. Уже часа три подряд он ломал себе голову, как выйти на нужного им типа. Фоном для невеселых раздумий служило созерцание бандитских рож. Ксерокопии фотографий были неясными, серыми разводами, что делало рожи совсем уж мрачными. Счастливая случайность. Лицо в толпе. Повезло, это уж точно. Потом это же самое лицо в списках. Это лучше, чем ничего. Они подняли все, что можно. Итак, фамилия Адгириев, имя Асланбек, отчество Мансурович, дата рождения 1983, место рождения Гудермес, особые приметы – родинка под левым глазом. Дальше следовала отдельная графа, посвященная родственникам. Семья скотоводов, ничего особенного. Судя по датам, мать умерла во время Первой Чеченской. Будем считать, что своей смертью. Две сестры затерялись где-то среди потоков беженцев, хлынувших в соседнюю Ингушетию, но это и не важно. В живых остался отец. Это зацепка. Но как найти отца, а уж тем более самого Асланбека с этой чертовой родинкой? Да мало ли что у кого на лице. Не примета, а ерунда какая-то. Нет смысла в розыск объявлять. Люди, граждане, ведь в последнюю очередь будут реагировать на тусклый фоторобот на замызганной стенке районного отделения милиции. Так что даже рыпаться не стоит. К тому же опасно. Вдруг какой-то ушлый телевизионщик пронюхает что да как, и тогда начнется то, чего они больше всего опасаются. Страх. Его нужно избежать любой ценой. Так, Асланбек. Отец жив, уже хорошо. На Кавказе семейные узы крепкие. Нужно двигаться дальше. На стол перед Пастуховым легло еще одно досье. Теперь Мансур Адгириев, отец Асланбека. Работа проделана лучше не бывает, а главное, что быстро. Из всех дат рождений и смертей, встреч, беспорядочных перемещений и потерь вырисовывалась пока еще смутная, но уже картинка. Была у людей своя, пусть неприхотливая, если не сказать примитивная, жизнь в горах. Три брата. Место рождения Гудермес указано не совсем точно, просто название маленького селения неизвестно, поэтому ничтоже сумнявшиеся указали областной центр. Потом все кончилось. А законы там простые, первобытные, уж Пастухову-то это отлично известно, око за око, зуб за зуб, ну и, конечно, нужно прибавить молодой запал. Младший, Ахмед, стал ваххабитом. Средний, Салман, как следует из досье, был человеком относительно мирным, насколько это вообще возможно, в кровавой мясорубке. Практически мыслящий Пастухов в очередной раз согласился с тезисом «бытие определяет сознание». Никакие мирные наклонности не спасут, когда вокруг такое творится. Хочешь жить – убивай. Не всегда в буквальном смысле, естественно. Статья у Мансура была не очень тяжелая, но лет на 8 потянет. И брат ваххабит. Еще одна важная деталь – религиозным фанатиком сам Мансур никогда не был. Что ж, кажется, ключик найден. Возвращаться на места боевой славы никому не хотелось, но вопрос даже не обсуждался, тем более что сроки сильно поджимали. Голубков перед отъездом собрал всех и как обухом по голове на питерский канал кто-то подбросил кассету из Глазова. Значит, террористы уже в Питере. Значит, маленьким городом дело не кончится. Значит, времени у них совсем нет. Это время отмеряет какой-то бородатый мститель и совсем не обязательно здесь, в России, а может где-нибудь в Иране, Афганистане, Арабских Эмиратах. Черт! Напрягитесь, ребята. Надо все сделать тихо и незаметно. Любимый город должен спать спокойно, а тем более страна. А сколько ей осталось спать?